Изгой проклятого клана. Глава 1. У тебя два варианта. Либо ты ползешь обратно и отказываешься от клановой инициации, либо я ломаю тебе колени, услышал я перед собой, и очнулся, но соображалось плохо. Я же должен быть мертв. Не слышу ответа, повторил голос. Меня тряхнуло. Я ощутил на горле чьи-то сжатые пальцы, пока умеренно, но даже этого хватило, чтобы я моментально оценил риски и получил львиный приток адреналина. Чувства обострились до предела. Я распахнул глаза. «Ты что, выродок, в молчанку играть собрался?» — оскалился держащий меня за горло парень со светлыми волосами. Крупный, подкачанный. Его рука была достаточно сильной, чтобы сломать мне трахею. Он замахнулся второй рукой для пощечины, говоря: «Когда тебя спрашивает Аскольд Соколов, ты должен отвечать: северский выродок». Он нанес удар, но рука не достигла цели. Я перехватил ее на половине пути. Так тихо, я поморщился. Виски пульсировали болью, и так голова раскалывается. «Кто ты такой?» Он замер с распахнутыми глазами. «Кто я такой?» Пальцы на моем горле сжались, но в следующий миг хрустнула его рука, переломленная мной в локте. Он закричал, отпрянул и упал назад, а я пока протирал глаза, шершаво, посмотрел на свои руки. По форме, человеческие, но покрытые бронзоватой чешуей и с острыми когтями на пальцах. Неосознанно применил одну из звериных форм. Кто у меня там был? Астральный дракон, ах, да. В этой форме я принял свой последний бой, и в ней же встретил свою смерть. «Брат, что случилось?» На крики прибежал второй парень, не такой крупный, но такой же светловолосый. Он испуганным взглядом смотрел то на кричащего на земле Аскольда, то на меня. Я пристально посмотрел ему в глаза. Он сделал шаг назад, а потом резко выхватил из ножен на поясе длинный кинжал. «Стой, выродок предателя! Отойди от моего брата, иначе я зарежу тебя на месте. Может, это мне стоит убить его прямо сейчас?» Его угроза – уже достаточный повод. К тому же, он такой хрупкий, такой слабый. Легкая добыча для изголодавшегося дракона. Я замотал головой. Звериной форме нельзя давать волю. Пусть это дало бы мне большую силу, но взамен я потеряю власть над самим собой. «Вы кто такие?» – спросил я у второго. «Ты что, совсем съехал с катушек?» – крикнул он. Он свихнулся, задавив в себе вопль боли, сказал Аскольд, поэтому не понимает, что ему будет за нападение на нас, членов рода Соколовых. «Нападение?» – я ухмыльнулся и за секунду оказался рядом на корточках. Я смотрел ему прямо в глаза. «Ты не знаешь, чем заканчивается мое нападение, мальчик, отойди от него». Задрожал кинжал в руке второго, испугался. Он правильно оценил мои возможности. «Тогда отвечай на мои вопросы», спокойно сказал я, осматриваясь вокруг. Мы были в каменном ущелье. Сверху тонкая полоска зелено-желтого неба, а по обе стороны от нас стены каменной породы. «Бэ, брат, что мне делать?» Паренек с кинжалом посмотрел на Аскольда. «Сука!» Аскольд болезненно морщился, прижав к себе сломанную руку. Лишних движений он благоразумно не делал. «Сав, делай то, что он говорит. Его прокляли. Он сейчас может вытворить все, что угодно. Не провоцируй его». «Пэ, понял. Сав, это Савелий?» – спросил я. «Да-да», – закивал паренек, удерживая кинжал обеими руками. По его лбу стекал пот. «Эн, не трогай Аскольда. Кто вы такие и что здесь делаете?» «Эм, мы тебе не враги. Мы втроем, члены клана Яровых. Мы», — он указал на Аскольда, потом на себя. «Аскольд и Савелий Соколовы, твои друзья, вместе проходим инициацию. С каких пор друзья угрожают сломать друг другу колени?» Я рассмеялся. «Лжецы. Так, а кто я?» «Руслан Северский», — ответил за него Аскольд. «Последний из рода Северских. Твой отец покинул клан, а тебя бросил. Тебя воспитывали члены клана, а сейчас ты вместе с нашим поколением проходишь инициацию, чтобы раскрыть свой родовой дар. Какой молодец!» Я похлопал его по щеке. Он прикрыл глаза, чтобы отстраниться от этого позора, но не посмел отбиваться. «Хороший мальчик, теперь объясни, зачем ты хотел отослать меня обратно?» Молчал. «Я могу тебе и вторую руку сломать, для сговорчивости. Нам приказали», — выкрикнул Савелий. Но тут Аскольд шикнул на него: «Молчи, идиот!» И вдруг послышался рев со стороны входа в ущелье. По звуку я узнал мантикору. «Замечательно. Наличие таких тварей сделает мою новую жизнь куда интереснее, а меня – сильнее. Потому что форма дракона, судя по ощущениям, была неполной. Проклятие, мантикора!» – одними губами прошептал Аскольд. «Сав, помоги мне встать!» «Стой на месте!» – негромко сказал я, смотря Савелию прямо в глаза. Сначала я со Скольдом договорю, а потом вы пойдете по своим делам. Она и тебя сожрет, Северский. Сорвался на крик Аскольд с испуганным видом. Мантикоры как минимум твари второго уровня. Твое проклятие тебе никак не поможет. Звериный рев прозвучал ближе. Похож на львиный. Впрочем, от мантикоры, твари с львиной головой, иного и не ждешь. Интересно, смогу ли я совладать с ней сейчас? Тело слабое. Только звериная форма дала мне временное усиление. Но оно и близко не похоже на то, чем я обладал на пике сил. Жалкий огрызок. Пожалуйста, дай мне забрать брата. Молящим голосом произнес Савелий. «Не унижайся, Сав!» — рявкнул на него Аскольд. «Твой брат прав. Мужчина не просит, парень. Они либо берут, либо покупают», — сказал я, пристально смотря Савелию в глаза. «Так что ты либо вызываешь меня на бой, либо предлагаешь мне что-то взамен. Я уже озвучил, чего хочу. Я не знаю, кто нам приказал». Замотал головой он, нервничал, но не лгал. «Северский, если у тебя осталась хотя бы капля рассудка, ты должен помочь мне выбраться», — заявил Аскольд. «Твой род прислуживает моему, поэтому если я умру, то ты никогда, лжец», — сталью в голосе ответил я, чувствуя его наигранную интонацию. «Он решил воспользоваться отсутствием у меня памяти. Ты рискуешь отправиться в посмертие еще до того, как сюда прибудет мантикора». Шорох, пыхтение, свист рассекаемого сталью воздуха. Савелий не выдержал напряжения и бросился на меня в атаку. Безрассудно и глупо. Я подсек ему ноги и выбил кинжал, а его самого отправил в отключку ударом по лицу. Сдерживался. Но все равно раздался неприятный щелчок сломанной челюсти. Савелий рухнул рядом со Скольдом. Я поднял его кинжал, но тот моментально раскалился, будто его только что вытащили из кузни. Магическая привязка к хозяину. Досадно. Таким артефактом не попользуешься. Я отбросил его. Проклятие, Аскольд сжал челюсти. Я не могу тебе ни черта сказать. Если я сделаю это, то мне и брату конец с еще большей вероятностью, чем от клыков мантикоры. Как ты не поймешь, важным людям не нужно, чтобы ты раскрыл свой чертов дар. Тебя же и убьют. Дар, еще интереснее. Я потребовал. Имена, Аскольд, назови их. Но он только простонал и подтащил к себе лежащего в отключке Савелия. Чтоб ты сгинул, проклятый Северский. Пусть мы умрем сегодня, но ты проживешь не намного дольше, и в посмертии никакое проклятие тебе не поможет. Он накрыл тело брата своим и закрыл глаза, защищал, так, будто уже смирился со своей участью. Аскольд, видимо, был старшим. Сердце ёкнуло. Они оба были теми еще паршивцами, но друг за друга они были горой, несмотря на все, что их ждало. Савелий мог сбежать сам, однако остался, а Аскольд не стал пытаться спрятаться в одной из расщелин, которых здесь было достаточно. Братская любовь – это железные узы. И что мне делать? Уходить? Аскольд сам отказался, он сам выбрал смерть. Но когда я смотрел на них, пусть своих врагов, бросать их на очевидную смерть я не хотел. Неужели расчувствовался? Ха! Признаюсь, я никогда не обладал железным сердцем. Возможно, это изгубило меня в моем последнем бою. Я вспомнил свою смерть и ее причины. Защищать ту деревушку в горах, где дракону не развернуться, было ошибкой. Встретить архидьявола пустоты с его армией нужно было на равнине, куда успели бы подойти мои воины, а деревушку оставить. Ее жители никак не успели бы уйти. Но если бы я оставил невинных на произвол судьбы, то мог бы я называть себя лордом зеркальной башни и хранителем перекрестка миров? Нет, это я должен был остановить пустоту, как ответственный за безопасность всех известных миров, и свой долг я исполнил. Пусть и отдал за это свою жизнь. По крайней мере, архидьявол пустоты был уничтожен. А без него твари пустоты будут легко разгромлены моими наследниками. Рык мантикоры прозвучал уже совсем близко. У нас оставалось полминуты, не больше. Надо принимать решение. Смерть этих двоих будет мне выгодна. Аскольд считал меня проклятым, а значит, проблемы в клане мне будут обеспечены. Тем более, что мы были в одной команде. Но был еще один вариант. Я посмотрел в сторону ущелья, откуда слышался рев. Именно там я найду решение, между справедливостью и человечностью. Но надо действовать быстро. Я прикрыл глаза и обратился к звериной форме. Сердце стало горячим. Жар из него стал разлился по телу. В первую очередь к груди и рукам. Затем плечи, шея, голова. Внутри меня будто разгорался костер. Вместо привычного извержения вулкана. Слабо, до отвратительного ничтожно. Я сжал челюсти от досады. Все формы магических зверей, которые я собирал и усваивал под себя почти 4 столетия, оказались утеряны. Даже сохранившиеся силы астрального дракона, лишь налет от его истинной силы. Даже превратиться в обычного драконида я не мог. И судя по неровной пульсации маны внутри моего тела, сама форма была безвозвратно повреждена. А значит, у меня остался только один путь – найти новую форму и заменить ею огрызок формы дракона. Как раз к нам приблизилась мантикора. Я ощутил ее резкий запах и открыл глаза. «Проклятие!» – послышался выдох Аскольда. Он воспользовался моментом и попробовал оттащить своего брата одной рукой, пока я концентрировался. «Одобряю!» Но испугал его не я, а стоящая в 10 метрах, на высокой скале, мантикора. Огромный лев, с пышной темно-красной гривой, которая почти сливалась с высохшей на его морде кровью. На спине у него красовались два багровых распростертых крыла, а за ними маячил огромный скорпионий хвост с жалом, на кончике которого блестел желтоватый яд. «Опасная тварь для моего нынешнего состояния. Нам конец», — дрожащим голосом произнес Аскольд и побледнел. «Не мешайся», — велел я и поднялся. Он понял меня правильно и поспешил уволочь отключенного брата подальше. «Ха, наверняка ожидает смыться, пока мантикора будет со мной сражаться». «Нет, дружище, это так не работает. Мантикора сначала истребляет все живое поблизости и только потом приступает к трапезе. Поэтому либо я, либо она». Я ощутил, как уплотняется кожа возле глаз и на скулах, покрываясь чешуей, как крепчают кости, как мышцы наливаются запредельной для обычного человека силой, а когти на пальцах вырастают еще на пару сантиметров. Зрение становится острым, словно у хищной птицы, а глаза начинают видеть исходящую от мантикоры магическую ауру. Вот и все, больше ничего не выжить. Мантикора издала боевой рев, взмахнула крыльями и оттолкнулась лапами от скалы, взмыла вверх, пролетая над нашими головами, чтобы приземлиться с другой стороны и отрезать путь к отступлению. Аскольд, волочащий Савелия, резко развернулся и прикрыл его собой. Из ножен на поясе он достал такой же кинжал, выставив его по направлению к мантикоре. Но когда она приземлилась, то даже не взглянула на него. Ее взгляд был прикован ко мне. Опытная, чувствовала, откуда исходит угроза. Я поприветствовал ее оскалом, а взамен получил рык и ринулся вперед, концентрируя всю драконью силу в руках и ногах. Прыгнул вперед. Мантикора прыткая, но медленнее меня. Она отскочила назад, ударив когтистой лапой наотмашь. Я плавно отклонился, видя бритвенно-острый коготь прямо перед своими глазами. Я выжил. Ха, тварь не достала. Мой оскал сменился улыбкой. Боевой азарт захватил меня с головой. Танец на границе жизни и смерти начался под музыку звериных рыков и свиста рассекаемого воздуха. Удар сверху. Огромное жало прошло в 10 сантиметрах от головы, а затем с треском пробило камень у моих ног. А мои драконьи когти прошли между сегментов скорпионьего хвоста и отточенным движением разорвали его. Мантикора взревела, испуская во все стороны вокруг себя волны звериной ярости, пьянящего коктейля из дикой маны. Мой звериный аспект тут же усилился, обостряя все чувства. Мне захотелось еще, еще. Стоп, я отскочил назад, уходя из-под львиной лапы. Диким эмоциям нельзя поддаваться. Мантикора взяла разбег, смотря на меня бешеным взглядом. Из обрубка ее хвоста сочилась темно-багровая, почти черная, кровь, разливаясь вокруг. Бросок. Мантикора прыгнула, усиливая прыжок крыльями. Магия вокруг нее сгустилась, подарив ей единовременное, но невероятное ускорение. На секунду она оказалась быстрее меня. Пасть с огромными клыками чуть не сомкнулась на моей голове, когда мантикора сбила меня с ног. Тварь нависла сверху, пытаясь довести свой укус до логического конца. Но мои руки, покрытые чешуей, удерживали челюсти мантикоры разомкнутыми. Ее клыки пронзили чешую. Моя кровь и звериная слюна смешались, стекая на землю рядом с моим лицом. А я смеялся, несмотря на боль, несмотря на дрянной запах изо рта твари, несмотря на опасность. Нет, благодаря ей, сердце бешено стучало, от страха за жизнь, но именно это позволяло чувствовать себя живым больше, чем за последние лет 200. Я и забыл, что такое быть в настоящей опасности. Ха, потому и погиб. Этой ошибки я не повторю. Мое сердце полыхнуло вновь. Сила звериного аспекта разнеслась по телу, выводя его за пределы возможностей. Руки получили новый импульс. С животным рыком я растянул их вверх и вниз, разрывая львиную пасть. Хруст, рев. Мантикора в бешенстве замотала головой. Ее нижняя челюсть бессильно обвисла. Ухватившись за гриву, Я подтянул свое тело вверх и оказался на шее твари. Один точный удар когтями по артерии зверя. Брызнула кровь, много крови. Мантикора завертелась в исступлении, пытаясь сбросить меня, но я соскочил сам, чтобы со стороны наблюдать за агонией побежденного врага. Еще несколько секунд она бешено вращала головой, бросалась из стороны в сторону, рычала, а потом рухнула, подрагивая лапами. Я сделал глубокий вдох и сложил руки перед собой. Спи спокойно, могучий враг, сильный зверь, хищник, что правил этим ущельем. Я поклонился поверженной мантикоре, в благодарность за славную схватку. Ты, не человек, с округленными от ужаса глазами произнес Аскольд. Ты, чудовище, даже проклятые на такое не способны. Не переживай, успокаивающим тоном сказал я ему и подошел к жалу мантикоры. Сейчас я сотру этот кошмар из твоей памяти. Что ты задумал? Через 10 минут братья Соколовы лежали, не подавая признаки жизни. Легкая кома. Яд мантикоры в малых дозах вводит в это состояние, а заодно подчищает память последних часов или дней. Не очень полезно для здоровья, но полезнее, чем смерть, и тем более полезнее, чем дать клану знать о чужаке, попавшем в тело одного из его членов. А внезапные проблемы с памятью и выросшая многократно сила – это как раз то, что вызывает подозрения. Так что пусть Соколовы забудут, так спокойнее. Судя по всему, я оказался в одном из магических миров, а в них очень внимательно относились ко всему, что может проникать в человеческие тела и придавать им новые силы. Потому что такие подселенцы обычно крайне сильны. Как правило, это демоны или сильные духи, и они редко заботятся о благе людей, особенно когда им нужна пара-тройка сотен жертв для ритуала. Будучи лордом зеркальной башни, я и сам неоднократно изгонял подселенцев из простых людей, но я обычно делал это с помощью ритуалов изгнания. Но если никаких ритуалистов под рукой нет, одержимых обычно просто казнили после продолжительных пыток. Зачем пытки? А чтобы дух ослаб и не переселился в палача. Например, духи и демоны хорошо чувствуют боль и не любят ее, потому что она заставляет их терять ману. Поэтому инквизиторы и прочие святоши активно их применяют в работе изгнания бесов. Жестокие нравы. Что было в этом мире, я не знал. Память тела была совсем смутной, но вызывать к себе лишний интерес я не собирался. А вот позаимствовать форму мантикоры – это необходимость. Я сел рядом с головой павшего зверя. Положил голову ей на лоб, в место, где у большинства магических существ находится головное моноядро, прикрыл глаза, обратился к своему аспекту перевоплощения, силе, позволяющей мне собирать и принимать формы магических зверей. Мой аспект перевоплощения серьезно истощен интенсивной схваткой. Скоро я должен был ощутить ослабление и в самом теле, но пока есть время, я собирался сделать максимум. Аспект в сердце отозвался теплом. Не напрягая его слишком сильно, я пустил тонкий поток маны по руке в голову мантикоры и установил связь с ее затухающим маноядром. Есть контакт, форма мантикоры отозвалась и начала медленно дублироваться уже на мое маноядро. У человека их было три, как и у магических зверей. Одно в голове, второе в сердце, третье в области солнечного сплетения. Несмотря на то, что само копирование формы проходило через головное маноядро, все формы хранились в сердечном, хотя место хранения можно было выбрать любое, но в сердце проще всего было соблюсти баланс между силой зверя и рассудком человека, потому что если сместить форму зверя в нижнее моноядро, в солнечное сплетение, то будет очень сложно контролировать себя, а если в верхнее, в голову, то сила будет медленнее растекаться по телу, а в схватке это критично, в сердце, в самый раз. Скрипя сердцем, я замещал форму астрального дракона. Вместить сразу две формы на нынешнем уровне аспекта перевоплощения я бы никак не мог. А кроме неполноценности имеющейся у меня драконьей формы, мантикора еще и раскрывалась для более слабого мага гораздо лучше. Потому что ее полный потенциал раскрыть проще, чем того же астрального дракона. Через пару минут я закончил дублирование. В груди чувствовалось приятное уплотнение. Еще какое-то время форма будет усваиваться. А пока надо разобраться, куда мне идти. Братьев я спрятал в одну из расщелин. За их безопасность я не боялся. Мантикоры обычно занимали вершину пищевой цепи в своей местности. Их логово сильно пахли. Так что ни одна тварь даже не сунется сюда как минимум 2 дня. За этот срок я успею найти соклановцев. Я поднялся из ущелья с другой стороны от нас. Эндану и видок. Просторная равнина, похожая на выжженную пустошь. Всюду колючий кустарник и голая земля. А воздух был душным и едковатым. Сначала я думал, что виной тому резкий запах мантикоры. Паршивое место, загранье, всплыло у меня в голове, и одновременно с этим перед глазами вспыхнула картинка в ярких тонах. Построение из нескольких десятков подростков. Я среди них. Перед нами стоял человек строгого вида. Он пристально осматривал нас и объяснял, что мы отправимся на инициацию за грань, туда, где добывается священная кровь богов, и хор, усилитель магии и самый желанный ресурс в мире. В загранье мы должны были пройти командами по трое, там самостоятельно добраться до крепости. Это была первая часть инициации. Воспоминание померкло, а голову разрывало от боли, подташнивало, конечности начали подрагивать. Вот и откат за чрезмерное использование звериной формы в слабом теле. Может, вернуться обратно и отсидеться в безопасном ущелье, пока не пройдет, пока что там безопасно. К тому же у Соколовых были их припасы, но тогда я бы потерял время, а оно – ключевой ресурс. Так что я собрал силы в кулак, помассировал мочки ушей, чтобы сосредоточиться, и пошел вперед, победно улыбаясь новым препятствиям. Каждое из них я преодолею, а попутно вспоминал другие маленькие отрывки того, что знал Руслан Северский. Нашел дорожку, помеченную рядом цветных флажков, путь к месту сбора. Она была чуть в стороне от ущелья. Видимо, Соколовы заманили Руслана туда, чтобы убедить вернуться. Аскольд приступил к делу, а Савелий стоял на стреме. Что за словечки, пустота их подери, русские из памяти Руслана. Но и будучи лордом, я знал этот язык и эту культуру. Среди миров Перекрестка было немало параллельных вариантов России. Там всегда можно было найти приключения, но покой был редкостью. Я зашел на тропинку. На пыльной поверхности было множество отпечатков сапог. Здесь прошло уже как минимум несколько групп. Мне же этот путь предстояло пройти в одиночку. Вскоре поднялся ветер, поднимая в воздух клубья серой пыли. Сверху летали крупные птицы, похожие на стервятников. На пути показалась стайка полосатых шакалов со светящимися ярко-зелеными глазами. Стоило мне приблизиться, как они разбежались. Еще бы, от меня вовсю пахло кровью мантикоры. А вот я ощутил запах разложения и увидел мерцание. Ускорил шаг. На дорожке лежало тело молодого парня, вывороченное, поеденное шакалами. Рядом лежал его короткий меч, так и не обогревшийся кровью. Но куда важнее было мерцание. Поле из серебристых светлячков ограждало лежащую на земле фигуру. Из-за поля ее было не разобрать. Защитный барьер, судя по всему, экстренный и недолговечный. Я провел над ним рукой и ощутил легкий ток. По барьеру пробежало несколько маленьких молний. «Есть кто живой?» – спросил я. Тишина. Тот, кто под барьером, либо мертв, либо без сознания. Оставлять его здесь было опасно. Шакалы вернутся, как только я уйду. А вот барьер может к тому времени уже рассеяться. Прямо сейчас оценить количество оставшейся в нем энергии было невозможно. А если человек под ним уже мертв, тогда я просто потеряю время. Можно просто поторопиться в крепость, либо рассеять барьер. Рискованно, но у меня был один способ сделать это быстро. Я вытащил из походной сумки жало мантикоры. Полезная штука. В большинстве миров ее можно очень выгодно продать. Она крайне эффективно развеивает магию, основанную на стихии молнии, но может не выдержать напряжения, если барьер сильный. Так что прямо сейчас я, возможно, отдавал трофей ценой в парочку неплохих артефактов. Но что это, по сравнению с человеческой жизнью? Я поднял жало над полем и отпустил, сделав шаг назад. Короткая вспышка. Светлячки поля облепили жало, втягиваясь в него и испуская вокруг мелкие разряды. Надеюсь, создатель барьера предусмотрел безопасность для того, кто внутри. Через секунду все померкло, жало рассеялось прахом, а под барьером обнаружилась бессознательная девушка, примерно 18 лет. Миловидное личико, пухлые приоткрытые губки, тонкая шея и спутавшиеся каштановые волосы, доходившие ей до груди. Кстати, о груди. Крепкий третий размер. Самое то, да и вся фигура, несмотря на походную одежду, была чертовски манящей. Стройная талия и длинные ноги, с приятными бедрами. Спортом она явно не брезговала. Да и природа девушку не обделила, и мое новое тело остро отреагировало на эту красавицу всеми возможными реакциями, включая самую главную. Я замотал головой, нужно сосредоточиться, не время слюни пускать, нужно узнать, жива ли она вообще. Я присел рядом и приложил пальцы к ее шее, чтобы нащупать пульс, но как только я коснулся ее, она резко вдохнула и распахнула огромные глаза, зеленые, словно изумруды. «Ты как?» – мягко спросил я. Она встрепенулась и закрылась руками. посмотрела на меня с непониманием, которое тут же обернулось гневом. «Не смей прикасаться ко мне, животное!» Глава 2. Как грубо усмехнулся я. «Уйди прочь!» Она поморщилась и поспешила подняться, но зашаталась в самый последний момент и завалилась на бок, упала. «Какого черта ты стоишь, как дерево, когда я падаю я, дочь Григория Ярового? Мне стоит только сказать, и тебя вздернут!» Она сжала кулаки. Я наклонил голову на бок. «Крайне неразумно угрожать единственному человеку на многие километры пустоши!» Я кивнул на лежащее рядом тело ее спутника. «Звери, которые его растерзали, все еще бегают неподалеку». Девушка осмотрела его, брезгливо повела носом и все-таки поднялась. Затем пошла по тропинке, не оборачиваясь. «Одна. Ну, что же, пусть идет». Я пропустил ее, а сам двинулся следом на расстоянии. Не отставал слишком далеко, но и не приближался. «Пусть идет одна. Посмотрим, насколько ее хватит». А пока я выуживал из памяти Руслана обрывки информации, концентрируясь на вопросе, как здесь все устроено. Не сразу, но одно за другим стали всплывать воспоминания. Из них я строил цельную картину. Каждым государством этого мира управляли кланы. Каждый клан состоял из родов, среди которых есть главный род, в честь которого и называется клан. Так, если девка Яровая, значит она из главного рода клана Яровых, а я и Соколовы относились к другим родам клана. У нее был довольно высокий статус, только не получалось вспомнить, кто такой Григорий, ее отец, и какое место он занимал в клане. Глава, наследник, брат, впрочем, неважно, все равно с этой девкой связываться было себе дороже. Я только собирался проследить, чтобы она целой добралась до крепости. Это потом сыграет мне на руку, особенно если она дочь главы клана. Но при этом общаться с ней я не собирался. Такие дамочки привыкли, что мужчины прыгают вокруг них из-за смазливой мордашки и высокого положения их папаши. Она была симпатичной, да, но за свою долгую жизнь я тесно общался с женщинами куда роскошнее, частенько, сразу с несколькими. Так что я остудил пыл подросткового тела и неспешно пошел по тропинке. А вот девка остановилась на вершине холма, через который лежал наш путь. «Эй, ты!» Она дождалась, пока я подойду, и указала пальцем вперед. «Там какие-то слизни, убей их!» Ничего не отвечая, я посмотрел вперед. Стихийные улитки, размером с пастушью собаку, эти слизни медленно ползали вдоль тропы, ломая и растворяя внутри себя флажки. Их панцири были почти прозрачными, совсем молодые, жрали все, до чего дотягивались. Еще бы, пищи в этих пустошах мало, а природную ману они пока втягивать не в состоянии. Но угрозы от них не было совершенно никакой. Они если и питались мясом, то только когда оно не двигалось. «Они безобидны», — сказал я и начал спуск с холма. «Откуда тебе знать?» — она крикнула вслед. «Кто ты вообще такой, где твоя команда стоять? Как ты смеешь игнорировать меня, когда мы доберемся до крепости? Я расскажу Тиграну, что ты лапал меня, пока я была без сознания». Я остановился, повернулся к ней, и пристально, чтобы увидеть самую суть, всмотрелся в ее зеленые глаза. Она замерла, заморгала. «Не смей так пялиться на меня». Я смотрел. «Не смей», я сказала, и смотрел. «Чего тебе надо?» Пока ее нервы не выдержали, она поджала губы и отвернулась. От моего немигающего взгляда ей было совершенно не по себе. В обычное время она наверняка маскировала свой вздорный нрав за воспитанием. Но сейчас, в момент опасности и неудобств, все ее нутро вывернуло наружу. В ней не было сочувствия к погибшему соратнику по команде. Не было уважения к человеку, который оказал ей помощь, да и вообще, спас. Ребенок в теле почти взрослой женщины. Хотя, ей наверняка уже было 18. «Назови свое имя», — бесстрастным тоном велел я. «Кто ты такой?» Она вспыхнула и повернулась, но как только мы встретились взглядами, весь ее запал испарился, чтобы указывать мне, последнее было сказано по инерции. «Имя, назови», — с нажимом повторил я. «Елизавета», — произнесла она и отвела глаза. «Я прикоснулся к тебе один раз, чтобы узнать, жива ты или нет. Если клановые дознаватели будут меня допрашивать, то я расскажу им всю правду, в том числе то, что ты меня оклеветала». Она сжала в руках ткань своей одежды. Да плевать все они хотели на клевету или правду, ее губы задрожали. Им важна только родословная и дар. У кого чище кровь и сильнее магия, тот и прав. А остальные, просто мусор. В ее словах больше не было ни капли капризности, только печаль. Я задел что-то важное для нее, но времени на жевание соплей и проработку ее личностных травм у нас не было. Не здесь, посреди дикой пустоши, полной опасного зверья. Иди за мной. Чем раньше мы дойдем, тем быстрее ты окажешься в безопасности. А кто ты? Внезапно спросила она вполне нормальным голосом. Когда она не истерила, он звучал весьма приятно. Руслан Северский. Тут она застыла. Ее глаза в моменте расширились, став круглыми как блюдца. Мое имя привело ее в состояние, близкое к ужасу. Лиза отшагнула назад и сказала на грани слышимости. «Я не пойду», — она замотала головой. «Я никуда с тобой не пойду». Но у судьбы были другие планы. Холм вздрогнул под ногами и стал подниматься. Послышалось шипение. Почва разошлась, открывая провал между нами, откуда ударила струя горячего пара. Лиза пошатнулась, вскрикнула и потеряла равновесие. Какой уже раз, растяпа, еще чуть-чуть и рухнет вперед, прямо в пар, где сварится заживо. Времени на раздумья не было, мое тело было еще не до конца готово для нового притока звериной силы, особенно с еще не усвоенной формы, потому я выпустил самый минимум, сам бегом устремился к Лизе, на бегу срывая с себя походную куртку, прикрыл ею голову и руки, а потом с разбега перепрыгнул через провал, из которого била паровая струя. Обжигающая боль коснулась меня в нескольких местах. Я сжал челюсти и концентрировался только на одной мысли. Я жив, а значит все хорошо. Я жив, а значит победа за мной. Я вылетел из паровой струи, на лету оттягивая Лизу от провала. Она упала на спину, замерев со страхом, а земля продолжала ходить ходуном. Рывком я поднял Лизу. От страха и непонимания она ойкнула, но вцепилась в меня. После чего я подхватил ее на руки и бегом бросился с холма, который, ко всем демонам, был никаким не холмом. Это был огромный магмовый краб, закопавшийся в землю. Магический зверь, сочетающий в себе стихии огня, земли и чуть-чуть воды. Каменные клешни пронизывались прожилками из магмы, а панцирь напоминал многотонную плиту. Глаза краба светились оранжевым. Эти крабы способны сидеть в засаде годами, пока рядом с ними не появится добыча. И она пришла. Краб даже не посмотрел на нас, его интересовали только мирно пасущиеся впереди стихийные улитки. Они приблизились к нему достаточно, чтобы он пошел в атаку. Мы его только разбудили. Гигантскими клешнями он подкопал землю и закинул сразу двух улиток себе в пасть. Его мандибулы с легкостью перемалывали улиток в ломтики желе. Сильный ест слабого. Вот неизменный закон природы и сама суть жизни. Хочешь существовать? Борись, сражайся, жизнь – это конфликт, и из него нужно выходить победителем. Уйдя на достаточное расстояние, я поставил трясущуюся Лизу на землю. Она побледнела, вцепившись пальцами в мою куртку. Всю гордость как ветром сдуло. Страх за свою жизнь заставил резко переосмыслить свое положение и принять реальность. Лучше сейчас, чем никогда. Я накинул куртку на плечи Лизы и пошел вперед. Все равно частью мое тело было задето паром, и я не хотел бередить ожоги. Лиза поплелась за мной молча, все так же не отпуская куртку. Больше она не произнесла ни слова. Ближайший час мы только шли вперед. Иногда на горизонте появлялись знакомые шакалы, но они не смели приближаться. А потом мы увидели крепость. Высокие стены из черного камня. Несколько смотровых башен, которые поднимались над землей метров на 20, вокруг вырыт ров, а на стенах колючая проволока, неприступна для любой сухопутной твари, разве что кроме гигантов, по типу того же магмового краба. Правда, гиганты редко нападали на людей, слишком правильно оценивали риски. Лиза сразу ускорила шаг и вырвалась вперед. Через несколько минут мы уже подошли к воротам. У них дежурило несколько крепких мужчин. В руках незнакомые мне металлические приспособления с двумя ручками. Автоматы, появилось воспоминание. На поясах у мужчин были ножны, со спрятанными там клинками. Судя по вделанным в их рукояти камням, пульсирующим от света, это были магические клинки, артефакты. Ни в одном из миров они не были вооружением для простых бойцов, а значит перед нами была элита. Гвардия, всплыло в голове, элитное подразделение клана, в которое берут только лучших из лучших. Они всегда на посту и готовы выполнить любое поручение главы рода Яровых, будь то защита членов клана и их собственности или же уничтожение врагов, с перспективой захвата уже их собственности. Очень просто. Вперед вышел один из гвардейцев. Рослый смуглый мужчина с кучерявой черной бородой. Суровым взглядом он посмотрел сначала на побежавшую к нему Лизу, затем на меня. что-то не похоже на радостную встречу. «Госпожа Елизавета», — мощным голосом сказал он, — «вы живы?» Лиза подбежала к нему и быстро закивала. Ее руки дрожали, голос просел. «Я жива, да, очень жива. Почти не случилось ничего», — нервно захихикала. «Вы ранены?» Бородач подошел ближе. «Нет, не ранена. Жива я, Тигран, я прошла, что мне дальше делать?» «Прошла, прошла, да», — он медленно кивнул, переводя взгляд на меня. «Узнал, и я ему совершенно не нравился. Впрочем, ничего нового, что ты забыл рядом с госпожой Елизаветой». Он сделал шаг вперед и встал между нами. «Я нашел ее по пути. Мои сокомандники в коме, в ущелье Мантикоры. Я спрятал их, но нужно поскорее их вытащить, иначе какие-нибудь твари доберутся до них раньше. Я спросил, что ты забыл рядом с ней?» Он повысил голос. «Жизнь ей спас», — невозмутимо ответил я. «Вокруг шакалы бегали, но мой запах им не понравился. В крепость, быстро». И будто в подтверждение его слов, рядом встали еще два гвардейца. «Нет, я подозревал, что Руслан здесь не в лучшем положении. Но чтобы сходу так третировать, знали бы они, с кем связались на самом деле, даже рта бы не открыли в моем присутствии без разрешения. Однако сейчас мудро было бы им подыграть». Через час я в развалочку сидел в небольшом домике, во внутреннем дворе крепости. Напротив меня был этот Тигран и сверлил взглядом. Я спокойно смотрел в ответ. Так продолжалось уже минуту. С момента, как я рассказал все, что Тиграну стоило знать. «Как вы победили Мантикору?» — наконец-то спросил он. «Мы только добили ее», — я пожал плечами. «Она уже была тяжело ранена в шею. Братья Соколовы решили добить ее своими кинжалами. Но в ответ она рассекла обоих своим еще движущимся жалом. Они отсекли его, но яд успел распространиться. Потом добили ее в шею. Савелий еще упал на камни лицом. Ты стоял и смотрел?» «Нет, мне отвели роль отвлекающей приманки. Так что я больше бегал, чем сражался. Уже лучше, чем твой отец». Он презрительно скривился. «Он бросил клан в решающей битве, а заодно и тебя самого». Я промолчал, не потому что было нечего сказать, а потому то банально не знал, что с ним стало в итоге. И, если честно, дела не было. Отец Руслана был мне никем. Я даже не знал, как он выглядит, а воспоминания не реагировали. «Ты немного вырос в моих глазах, Северский, когда привел госпожу Елизавету. Она непривычна к суровым условиям за гранью и могла погибнуть, если бы не ты. Но это не значит, что у тебя появились здесь хоть какие-то права. Право устанавливает сильный, для слабого. У тебя что, голос прорезался?» «Именно так, твердо, словно чеканя металлу», — заявил я. «Надеюсь, хорошо слышно?» Его брови чуть поднялись вверх от удивления. «Ты что себе позволяешь, щенок?» Он резко встал, опираясь руками на стол. «Ты забыл, с кем разговариваешь после выходки твоего отца? Ты даже в глаза мне смотреть не имеешь права. Его ошибки, его проблемы. Или он настолько вам лично нагадил, что вы готовы оторваться на молодом парне, у которого еще даже не пробудился дар? После этого не будет стыдно в зеркало смотреть?» Тигран приоткрыл рот, чтобы что-то сказать, но тут же закрыл, не найдя слов. Зато заходили желваки на его лице, а здоровенные ладони сжались в кулаки. Повисшее в воздухе напряжение ощущалось почти физически. Мы неотрывно смотрели друг другу в глаза, но никто не отводил взгляд. Нападет — проиграет. По крайней мере в статусе. Сдержится — пострадает его эго. А момент, когда он не смог ответить какому-то пацану, будет вспоминать перед сном. Захотелось усмехнуться. О, это бы ввело Тиграна в бешенство. Но короткое удовольствие не стоило издержек. Его ненависть будет лишней, пока можно ее не допустить. Стоило кинуть ему утешительную косточку. Пара уважительных слов будет кстати. «Надеюсь, я помог вам. Теперь позволите ли мне идти?» — спросил я, выставляя на показ свои раненые руки. Они все еще чуть-чуть кровоточили от зубов Мантикоры. «Проваливай», — сказал он без удовольствия. «Благодарю», — я пошел на выход, но в дверях Тигра накликнул меня. «Еще кое-что. Даже не приближайся к госпоже Елизавете, иначе я добьюсь того, что тебе будет закрыт путь на клановую службу. И вместо теплого местечка, ты отправишься в ликвидационную бригаду, где быстро сдохнешь». «Понял меня?» «Услышал», — ответил я и, не задерживаясь, вышел. Ликвидационная бригада. Из памяти Руслана всплыло пояснение, что так назывались подразделения для сражений за гранью. Набирались из преступников, лишних представителей кланов и тех, кому было некуда идти. Словом, набирали тех, кого не жалко. потому что бригадные действовали в самом пекле Загранья. Их основная задача – ликвидировать монстров. Иногда – сражаться с представителями других стран или даже рас, которые существовали в мирах Загранья. Грязная работенка, но отличный шанс найти новых магических зверей для дублирования их форм или поглощения их сил. Именно это я и сделаю, как только наберу сил. Потому что если я полезу туда слабым, то некоторые твари дадут жару. На моем лице вылез оскал. Тигран думал, что напугает меня и я испугаюсь монстров, или магических аномалий, или смерти. Меня пробрал хохот. Мимо идущая группа подростков посмотрела на меня хмурыми лицами и поспешила пройти мимо. Да я сам вступлю в любую из этих ликвидационных бригад. Только покажите мне самых лютых магических тварей. Как раз сменю форму мантикоры на что-нибудь помощнее. Со мной весь мой опыт, знания и железный характер, выкованный в столетиях битв. Попадание в тело мальчишки – это просто отпуск в санатории, пусть и повышенного уровня сложности. Но для начала нужно разобраться с новым телом. Оно удивительно легко отреагировало на активное использование моих сил. Откат был минимален. Даже в прошлой жизни я бы куда дольше восстанавливался. А в этой я за все время пути от ущелья почти не чувствовал ослабления, не считая нескольких первых минут по выходу из ущелья. Более того, я снова использовал свою силу, пусть и ограниченно, чтобы спасти девчонку, Лизу. Куртку она, кстати, так и не вернула. Забыла, наверное, и выкинет при первой возможности. Впрочем, пустота с ней, и с курткой, и с Лизой. Я посмотрел на руки. Они были обвязаны окровавленными бинтами. Перевязку я сделал еще в ущелье, бинтами из аптечки Соколовых. Пора лечить. Заодно повод проверить, насколько хороша магия в этом мире. Потому что везде актуально правило. Чем сильнее целители, тем лучше магия в целом, потому что целительству всегда уделяют максимум внимания. Несколько минут я блуждал по внутренним дворам крепости и обнаружил скромный домик с вывеской «Целитель». Трижды постучал в дверь. «Войдите», – проворковал мелодичный женский голос, приятный. Я вошел, кушетка, прикрытая шторой, шкаф с полками, заставленными всякими склянками, письменный стол, за которым и сидел искомый дежурный целитель, точнее, целительница. Стройная девушка, лет 20, длинные рыжевато-золотые волосы, собранные в пучок, большие светло-карие глаза, пухлые губы, похожие на персиковые дольки, выпирающая вперед грудь, размера 4, из-за которой ее халатик был натянут до упора, еще чуть-чуть и пуговица вылетит. Весьма симпатичная Лиза казалась на ее фоне серой мышкой. Мой молодой организм живо отреагировал на эту красоту, но ум оставался холодным. На горячую голову такую красавицу не взять. Она бросила на меня усталый взгляд. «Присаживайся на кушетку и рассказывай, что у тебя». «Пара царапин», — ответил я и сел. «Несколько ожогов». Она присела рядом, скептично осмотрела мои замотанные руки. «Царапин», — аккуратно взяла мою ладонь и разрезала бинт ножницами, снимая обрезки. А под конец нахмурилась, присмотрелась. «Да у тебя рука почти продырявлена». «Неважно», — сказал я, не отрываясь, смотря на нее. «Давай вторую». Она освободила от повязки и левую руку. «То же самое. Ты что, ножом протыкал их? Зубы мантикоры». Ее глаза расширились. Я поспешил ее успокоить. «Мне нужно было собрать трофей, всего лишь», — я сказал то же, что и Тиграну. Не поверила. Наоборот, осуждающе посмотрела на меня. «Такие ранения невозможно получить, снимая трофей». «Хорошо, вы раскусили меня». Я порвал мантикоре пасть, а потом вспорол ее артерию. Она заморгала, а потом заливисто засмеялась, прикрывая лицо ладошкой. «Кольца не было, значит свободно. Не хочешь рассказывать, так и скажи». Красная от смеха, она обмахивалась рукой. «Но мне все равно придется записать твою причину. Объясняться с Тиграном сам будешь». «Объяснюсь, даже не сомневайтесь». «Какой уверенный», — она хмыкнула. Потом коснулась кончиками пальцев моих ладоней рядом с ранами. В местах ее касания появился зеленоватый свет и по моей коже прокатилась волна тепла. Боль уходила. Вместо нее слегка покалывала. А через несколько секунд все прошло окончательно. Затем она повторила это со второй рукой. «Теперь ожоги свои показывай». Я снял с себя порядком истрепавшуюся рубашку, оставшись с голым торсом. Энда, внешний видок у меня желал оставлять лучшего. Я видел это по высокому зеркалу, стоящему напротив. Мышцы дряхлые, руки тонкие, еще чуть-чуть и будут спички. Да без звериных форм это тело вообще не пригодно ни к какой физической работе. «Руслан, чем ты занимался вообще? Ты же мужчина, Ты должен быть сильным. Но ничего, я это исправлю. А внутренний зверь мне в этом поможет. Целительница внимательно осмотрела меня, а потом подняла уже знакомый осуждающий взгляд. У тебя все тело в ожогах. Ты куда залез? Человека спасал. Вынес из-под струи горячего пара. Вынес. Она скептично посмотрела на мое тело. Не похоже, что ты можешь это сделать. Мои челюсти непроизвольно сжались. Показывать силу нельзя. Но испытывать это унижение еще хуже. Ты чего так напрягся? Снисходительно улыбнулась она. Верю я тебе, верю, и добила усмешкой. Ненавижу снисходительность к себе, особенно от красивых женщин. Я вскочил с места и рывком подхватил целительницу на руки, пока она еще не успела ничего сообразить. Она замерла в моих руках, как кролик перед удавом. Внешность бывает обманчива, спокойно произнес я, пристально смотря ей в глаза. Она пахла невообразимо, чем-то цветочно-сладким. Как твое имя? Людмила, тихо ответила она, трепеща ресницами. Ее лицо покрыл румянец. Покровская, я запомню. А у тебя дар, проснулся, да, ты из Яровых? Она искала причину моей силы. Мое имя, Руслан Северский. И нет, раскрытие дара только впереди. Северский, кажется, она забыла как дышать. По ее глазам я понял, что она знает эту фамилию. Поставишь меня на место, пожалуйста? Я хмыкнул и аккуратно поставил. Еще и придержал, чтобы помочь ей сохранить равновесие. И давно ты такой сильный, сколько себя помню. Глава клана знает, он знает все. Люда кивнула. Твоя правда? Она плавно прикоснулась к коже возле ожогов. Северский, я слышала, что ты рос отдельно от остальных аристократов рода. Перед глазами у меня непроизвольно появилась череда картинок. Деревушка в лесу, ровесники простолюдины, строгий, но добрый учитель, дом для сирот погибших слуг простолюдинов и гвардейцев клана. Верно, подтвердил я. Тогда тебе, наверное, не объяснили, что благородных девушек не допускается трогать, когда тебе вздумается, сказала она с улыбкой. Ее румянец был только ярче. Тебе же понравилось. Вот аристократы, вечно у них проблемы с выражением чувств и мнимой порядочностью. Притом, зная они, кто я такой на самом деле, то с радостью отдали бы мне любых своих женщин. Эти двойные стандарты работали всегда, потому что власть и сила, вот, на что они ориентировались на самом деле. В любом из миров, мы никому не расскажем, невозмутимо сказал я, чувствуя, что исцеляется последний ожог. Люда хихикнула. Иди уже, Руслан Северский, и постарайся впредь не сражаться с Мантикорой голыми руками. Боишься, что больше на них не окажешься? Она тут же вспыхнула красным. Господин Северский, не заходите за рамки приличий. Еще и уши покраснели. Хорошо, мягко ответил я. Продолжим в другой раз. Я подмигнул ей, вводя в еще большее смущение, и вышел. И сразу же услышал на улице крики. Я не хотел. Я думал, она умерла. Раздался жалобный крик. Это Тигран волочил по земле молодого парня, примерно моего с Лизой ровесника. Вокруг собралась толпа. Мерзкий трус, прорычал Тигран, волоча парня по земле. Ты оставил своего соратника по команде и госпожу Елизавету умирать, а сам спас свою вонючую шкуру. Тигран от всей души пнул парня в бок. Тот согнулся и застонал. А Тигран продолжал. А потом еще солгал, что они погибли. Теперь, мусор, ты приволочишь тело своего сокомандника сюда. А если нет, я лично позабочусь, чтобы ты пожалел, что родился на свет. Но меня убьют, захныкал парень. Тигран невесело засмеялся. Тогда сдохни как мужчина. И поволок его дальше к воротам. Вот и третий член команды Лизы. Одного убили, а этот, значит, сбежал. У Тиграна крутой нрав, не так ли? Прозвучало рядом со мной. Я чуть повернул голову, чтобы рассмотреть говорившего. Рыжий, невысокий, с родимым пятном в виде древесного листа над правым глазом. С кем имею честь? Спросил я. Яков Стрельцов, к твоим услугам. Широко улыбнулся он и протянул руку. Я пожал. Полагаю, тебе что-то нужно, верно? Ты же, Руслан Северский, слышал, ты привел сюда Елизавету Яровую, а сам пришел без своих сокомандников, братьев Соколовых. Именно. А в чем дело? Видишь ли, наследник хочет поговорить с тобой. Наследник чего? Он улыбнулся еще шире. Узнаешь при встрече. Иди за мной. Я только усмехнулся, но не сдвинулся с места. А Яков, наоборот, нахмурил рыжие брови. Северский, ты, кажется, не понял. Это не предложение. Выбора я тебе не предлагаю. Точнее, ты либо пойдешь со мной сам, либо тебя туда отнесут. Без нежности. Все понял. Глава 3. В стороне стояли двое верзил. Они пристально следили за ходом нашего диалога, ждали сигналы от Якова. Они старше, значит, у них мог быть дар. Чего ожидать от местных магов, я не знал. Люда хороший целитель, а значит, с общим уровнем магии здесь все в порядке. Если они бездарны, то проблем не будет. Я и с десятком обычных людей мог справиться, даже если мне одну руку к туловищу привязать. Вот только шум и последствия. Я находился в клане, а здесь репутация, это ощутимая сила, это рейтинг, по которому определяется мое место в иерархии, а значит и то, как меня будут слушать другие. Ставить себя как бешеный, но очень сильный парень из дальней деревни, это не лучший вариант. Но молчать и делать то, что хочет Яков, это еще хуже. Дар речи от страха потерял. Северский, не бойся, ничего страшного тебе не грозит. Ну, он хмыкнул, если будешь вести себя как подобает. Я посмотрел ему в глаза. Нет, Яш, я вот думаю, сразу отправить тебя к твоему хозяину пинком, вместе с теми остолопами, или все же дать вам шанс. Он завис на короткий миг, а потом засмеялся. Значит, по-хорошему не получится. Да, ну смотри, Северский, если что, ты сам виноват. Он примирительно поднял руки вверх. За язык тебя никто не тянул, так что без обид. Ну конечно, ощерился я. Зови своих ребят, начну с них. Черт, а ты неплох, духом крепок. Даже жаль, что сегодня тебе разобьют лицо. Но, может, оно и к лучшему. Лишняя спесь даже наследникам не к лицу, не то что всяким отщепенцам вроде тебя, чей статус на грани ничтожества. «Хватит болтать, рыжий», — сказал я и направился к ближайшему закоулку. «Жду вас вместе потише». Через минуту двое здоровяков во главе с Яковом зашли в неприметный закоулок. Я ждал их. «Здесь нам точно никто не мог помешать. Сделайте ему жесткий массаж, парни. Не уродуйте, все же перед наследником ему еще отвечать. Но парочку оздоровительных фонарей поставьте. Если будет много брыкаться, выбейте зубы. Приступайте». Яков похлопал одного из угрюмых верзил по плечу и вышел. Даже не дождался развязки. Ну, ничего, будет ему сюрприз. Верзилы двинулись на меня, разминая здоровенные кулаки. Как бы их поаккуратнее отпинать, чтобы не было совсем очевидно, что я на совершенно другом уровне сил. Думаю, тут нужно совсем чуть-чуть разогнать звериную форму, ускорить конечности и пробить их по уязвимым местам. Да, самое то. Первый лег сразу. Был медленный и техника ударов откровенно хромала. Он получил ненавязчивый боковой удар в челюсть. Второй оказался посмышленней. То ли пример соратника его вдохновил, то ли он заранее все приготовил, но он достал из кармана черную штуковину, которая генерировала маленькие электрические разряды. И это был не артефакт. Внешнего запитывающего элемента не было. Ни кристалла, ни магической печати, ни отливки. Это какая-то техническая приблуда. Я что, в мире развитых немагических технологий? Интересно. Обычно магия и техника были отдельно, но в этом мире что-то заставило их развиваться параллельно. Верзила бросился в атаку, пытаясь своей электроштуковиной попасть мне в шею. У него были длинные и крепкие руки, но тоже скорости не хватило. Я ушел и от штуковины, и от второй руки. Пробил ему в солнечное сплетение, отчего он согнулся, схватившись за живот. Затем я выбил его штуковину и подсечкой отправил на землю. Электрошокер, название всплыло у меня в голове, когда я взял его в руки и приставил к лицу верзилы. «Где ваш хозяин?» – спросил я, но он молчал. «Я все равно найду его, а вот тебе придется опробовать электрические разряды на себе. Тем более, что он сам меня пригласил, не так ли?» «В квартале резиденции», — хрипло сказал он, — «во дворе Стрельцовых». «Молодчина», — я раздавил электрошокер у него на глазах. Он проглотил ком. «Живи тогда», — и для верности вырубил его ударом в шею ребром ладони. «Аккуратно, просто чтобы он не атаковал в спину и не шумел лишний раз». После чего отправился к названному месту. Вся крепость была поделена на кварталы, каждый из которых вмещал в себя несколько дворов. Это я увидел на схеме крепости, стоящей напротив входных ворот. В квартале резиденции находились поместья родов, состоящих в клане Яровых. Среди них были и Соколовы, и Покровские, и упомянутые Стрельцовы. А вот Северских не было. Полагаю, что у них, а значит и меня, здесь не было вообще ничего, кроме дурной репутации. В квартале я быстро сориентировался. На каждый двор приходилось по несколько резиденций определенного рода. Хотя, резиденции, это громко сказано. Простые домики в один, максимум, в два этажа. Все же я привык к несколько другим жилищам для аристократов. как минимум неплохим особнякам. У меня у самого в прошлой жизни был не один дворец, в самых разных мирах, с самыми разными задачами и уровнем роскоши. В одних я принимал императоров и королей, с балконов других выступал перед народами миров, которые в открытую присягнули зеркальной башне и находились под нашей защитой, а в последних, самых скромных и горячо мною любимых, просто отдыхал. «Ты заблудился, зелень», — присвистнул долговязый парень со взлохмаченными волосами цвета ржавчины. Он был в одежде, отдаленно напоминающей форму гвардейцев, только попроще. «Это что, местный охранник?» Неподалеку стояли еще несколько парней, смотрящие на меня с подозрением. «Гуляю». «А что?» — спросил я. Лохматый насупился. «Ты из какого рода, зелень? Не похоже, что это твое дело?» Невозмутимо сказал я и пошел дальше. С его пальцев быстро соскочил синий светлячок. Он упал на землю и проник под нее. Из места падения мне наперерез что-то двинулось, взбагривая землю. Словно очень быстрый крот копал. Точно охранник. У инициируемых еще не должно быть раскрытого дара. Я замедлил шаг, присматриваясь к его технике. Для меня она была медленноватой. Но ради удовлетворения любопытства я не спешил ее избегать. Подземная техника остановилась в полуметре от меня, а потом взорвалась комьями земли. Оттуда за мгновение выросла длинная пика из затвердевшей земли. Она остановилась напротив моего сердца. Я даже не моргнул, потому что знал, если бы он хотел убить, сделал бы это незаметно и в спину. Любопытно. Еще шаг, зелени будешь насажен на мою земляную стрелу, как свинья на вертел. Разворачивайся и убирайся обратно к своему роду. Самодовольно хмыкнул лохматый. «Это твой дар?» – спросил я. «Нет, что ты, это зубочистка, которую я обронил», – сарказмом ответил он. Я хмыкнул, ведь его магия не сильно впечатляла. Ему не понравилась моя реакция. «Что кривишься?» Провокацию решил устроить. «Слабая техника, вот и смешно. Пока она доберется до позиций, твой противник успеет сделать с тобой что угодно. Слышишь ты?» Он двинулся на меня. «Я тебя, вошь облезлую, и без всяких техник уделаю». А во, как его задел мой комментарий. Это не повод злиться, всего лишь точка для роста. Я тебе сейчас покажу точку для роста, нарушитель хренов. Он потянул свою руку к моему воротнику, но я перехватил ее и вывернул на болевой. Лохматый завыл и согнулся, а стоящие неподалеку другие ребята двинулись к нам. «Тебе конец», — зашипел он. «Старейшины твоего рода тебе глаз на задницу натянай». Он поморщился, когда я чуть надавил. «Какие неправильные слова для аристократа», я покачал головой. «Что здесь происходит?» Двери одного из домов раскрылись и оттуда вышло еще несколько человек. Все, чтоб их, рыжие. Парни, девчонки. Среди них и знакомый мне Яков. Вот у него глаза сразу увеличились, как он меня увидел. Он забормотал. «А где? Твои друзья устали, пока мы с ними беседовали. Я уложил их отдохнуть там же», сказал я и отпустил лохматого. Тот, потирая плечо, развернулся на меня с озлобленным взглядом. В его руке мелькнул огонек, но властный приказ остановил его. «Спокойно, Дима, уйди в сторону». Это был один из вышедших, мой ровесник, не очень высокий, чуть выше Якова, но куда серьезнее. Прямой взгляд зеленых глаз, полная уверенность, ровная осанка и расправленные плечи. Он был здесь лидером, и лохматый Дима тут же послушался его приказа. «Яша, ты его знаешь?» — спросил лидер у Якова. При этом пристально смотрел на меня.